Было очень приятно не работать в течение целого дня. Приятно, но одиноко. У нее не было друзей. Это минус ночной работы. Днем можно даже не надеяться с кем-нибудь познакомиться. Все просто на работе. Она нуждалась в мужской компании и вздыхала по тем дням, когда могла легко найти себе провожающих, поболтавшись у одного из офицерских клубов. Ходить в кино одной не слишком-то приятно. Ей был нужен мужчина, который говорил бы ей приятные слова, покупал подарки, и кому она могла бы выказывать свою благосклонность, когда ей вздумается. Люди, которых Джулия встречала в кафе, были слишком заняты своими деньгами, чтобы всерьез ее замечать. Она могла бы легко заполучить Хьюарта, но он для нее был слишком стар. Поначалу Сэм повел себя несколько навязчиво, но она быстро научилась держать его в узде. Целый вечер, закрытая в стеклянной кассе, Джулия не давала ему никаких шансов распустить руки. Оставалось лишь время прихода и ухода, но она приноровилась приходить и уходить вместе с остальной обслугой. Чтобы не лишать Хьюарта счастья, Джулия все же позволяла ему некоторые вольности, как ей советовал тот крендель. И, судя по всему, Сэм был вполне этим доволен. Ей же самой нужен был компаньон одного с ней возраста, способный разделять ее интересы и не лапавший ее без остановки. Джулия проработала в кафе уже месяца три, когда туда занесло Гарри Глеба. Он заинтересовал ее с первого же взгляда, так как был действительно потрясающей личностью. Его широкая улыбка всякий раз заставляла улыбнуться и вас. Его смех был заразителен, его самоуверенность не имела границ. Он имел запоминающуюся яркую внешность, великолепно одевался. От одного его вручную расписанного галстука Джулия чуть не задохнулась. Представьте себе внушительную копну темных вьющихся волос. Прекрасные, словно прочерченные карандашом усики и зеленоватые глаза, поблескивавшие непристойным юмором. И хотя Глеб был груб, дерзок, чересчур уверен в себе, он просто не мог вам не понравиться. Всегда улыбающийся, готовый в любой момент отколоть шутку, одолжить вам фунт, проспорить десятку или напоить вас до чертиков. Гарри знал почти всех официантов в чванных ресторанах Вест-Энда по их именам, был знаком с большинством вестэндских потаскушек, плейбоев и золотоискателей, и все они его любили. Он был типичным лондонским кренделем и не заботился о том, что подумают о нем окружающие. Глеб показался Джулии сошедшим с киноэкрана. Сравнивать его с остальными посетителями кафе было все равно, что сопоставлять Кларка Гейбла с толстым стариком, сидевшим рядом с ней в метро. Но она была слишком горда, чтобы сразу показать, какое впечатление он на нее произвел. Джулия не сомневалась в своей силе и была уверена, что рано или поздно Глеб предпримет первые шаги. В то время Гарри проворачивал одно дело с Сидом Бернштейном. Он не любил ни кафе «Бридж», ни самого Сэма Хьюарта, но так как Бернштейн постоянно околачивался здесь, то и ему пришлось сюда наведываться. Глеб быстро заметил Джулию, сидевшую в стеклянной кассе, а поскольку любая более-менее приятная девушка обращала на себя его внимание, немного ею поинтересовался. Это произошло тогда, когда однажды вечером Джулия отошла от своей кассы, чтобы передать сообщение герцогу. Так что Гарри получил возможность оценить ее фигуру, и он немедленно присвистнул ей вслед. «Милая трещалка!» — подмигнул он Бернштейну, подняв большой палец вверх в ее направлении. «Где Сэм отыскал ее?» Бернштейн понятия не имел, поэтому предложил Гарри прогуляться до кассы и самому об этом у нее спросить. Он так и поступил.